о загадках загадочного Востока или Мерлин при дворе Янки. Вчера вечером в кабинете истинного учителя истины, то есть меня, раздался телефонный звонок, и ломающийся мужской голос сообщил мне, что я ничего не смыслю в жизни. «Вот как?» — заинтересовался я. «Вы глумитесь над практиками Востока, которым очень много лет», — насмешливо произнес ломающийся голос. «Вы в них совершенно не разбираетесь. Хоть бы что-нибудь почитали из интереса. Такие псевдоучителя, как вы, приходят и уходят, а Восток был, есть и останется, когда про вас уже все забудут. Это все, что я хотел вам сказать. Вы могли бы попробовать сами эти реально работающие техники. Продолжайте оставаться в своем неведении. Пытайтесь вышучивать то, что бесконечно выше вашего понимания. Вы слепец, стоящий на одной ноге в дырявой лодке и воображающий, будто...» Я осторожно положил трубку на стол, чтобы дать юноше выговориться. А сам сходил к кофейнику, распечатал плитку белого шоколаду и стал думать. Из всех загадок, которые, несомненно, таит в себе наша жизнь, наиболее загадочной является загадка загадочного Востока. Ее можно сформулировать так. С какого перепугу область мира, задыхающаяся от нерешенных социальных, демографических и духовных проблем, от нищеты, коррупции, бесстыдной эксплуатации, антисанитарии, неграмотности, голода и неустроенности, страдающая одновременно комплексами неполноценности и жесточайшим расизмом, объявлена у нас в Старом Свете вместилищем некой мегамудрости. Дело тут, разумеется, не в самом Востоке. Синдром загадочной заграницы — это традиционная европейская болезнь, ей уже более 2500 лет. Конкретный адрес местности все время менялся, однако сама симптоматика оставалась неизменной. Считалось, что в названии местности живет реально работающая техника того, как сделать человека обычного мегачеловеком с нечеловеческими способностями. Неизменная привлекательность загадочной заграницы в том, что при несрабатывании реально работающей техники всегда можно завернуться в заграничные термины или восточные притчи. Из ваших объяснений, почему ничего не получилось, все равно никто ничего не поймет. Но испуганно отстанут. Самой первой загадочной заграницей в истории европейской цивилизации стал, конечно, Египет. Когда ученикам Пифагора понадобилось пропиарить его технику восхождения души, они начали утверждать, что он перенял ее в Египте и Вавилоне. Спустя 200 лет на ту же тропу ступили герметики, объявившие свое учение переводом египетской изумрудной скрижали. Я не знаю, продавали ли они целебные маленькие пирамидки, но почему-то уверен, что да, и недешево. Потом в моду еще много раз входили то Персия, то Сирия, то Междуречье. Кстати, вавилонские маги, давшие миру первого из добрых очкастых волшебников в остроконечной шляпе и с бородой, гофмановского Альпануса, а также его клонов, диснеевского Мерлина, Гэндальфа, Дамблдора и прочих, сообщили им свой облик и одежду. Христианство, будучи учением этическим и четко антимагическим, на какое-то время подрубило загадочной заграницы бизнес. Однако уже в XV-XVI веках в ротацию вновь вошли старые хиты «Египет» и «Вавилон». А когда в Европе образовался класс грамотных сытых людей, избавленных от необходимости бороться за свое социальное положение, за тайными техниками Востока встали в очередь. Любопытно, кстати, что поначалу хранителями мудрости Востока туристы, возвращавшиеся в Европу из круизов XIX столетия, объявили тех, до кого добрались – уличных фокусников. Время йогинов и дервишей пришло много позже времени факиров. Однако раньше времени даосов, времени янки и времени вуду. Сейчас мы переживаем всего лишь очередное обострение загадочного Востока. Выглядит это, образно выражаясь, Марк Твеном наизнанку. Среди потомков бравого Янки из Коннектикута появляется бородатый мужик с посохом и объявляет, что он только что победил стоглавого великана одним заклинанием. Янки, раскрыв рот, млеют. Надо же! Одним заклинанием! Никто не требует доказательств, ведь он и бородатый, и с посохом. Мерлин продает кельтские магические техники в 18 томах и открывает мастер-класс по руническому фэншую, возглашая: «Хлопок одной рукой подобен луне в ведре». Перестань индульгировать свой наговаль, Карлос, люди смотрят. Или совы не то, чем они кажутся. Не познавшие дхармы не достигнут мокши. Но, друзья мои, примем все это на веру. Как ни странно. Поверим, в Индии и вправду густо понатыканы великие учителя и живые боги. По Китаю и Корее действительно бродят тысячелетние даосы с несокрушимой эрекцией. По Мексике автостопом передвигаются раздваивающиеся и превращающиеся в фауну брухо, в Тибете затаились махатмы. Согласимся, все так и есть. Останется два нескромных вопроса. Первый. Если это наука жизненной мудрости, почему в странах, воспитанных на ней, так плохо живется? И второе, если это реально работающие техники, почему ни один европеец или американец, обучавшийся годами загадкам загадочного Востока, так и не привез никаких мегарезультатов, кроме книг с многозначительными фразами и заглавными буквами? Я не шучу. Блаватская привезла разоблаченную Изиду и неплохо продала. Елена Рерих привезла листы сада Мории и все остальное и неплохо продала. Кастанеда притащил 10 томов и неплохо продал. Все, кто был в Индии и на Тибете, что-нибудь написали и неплохо продали. Но никто из них почему-то так и не удосужился продемонстрировать ничего сверхчеловеческого. Более того, даже сами дети Востока, пересекая его условную границу с Западом, отчего-то теряют свои сверхчеловеческие качества. Далай-лама гастролирует с лекциями. Ошо и Кастанеда ездили с лекциями. Ли Хунжи ездит с лекциями. И все они бешеными темпами издаются и неплохо продаются. Ну да, они любят повторять, что это тайное знание, и демонстрировать эти навыки нельзя. Описывать на словах, издавая миллионными тиражами, можно. А демонстрировать? Ни-ни. В остальном знание Востока оказывает на Запад удивительно малое воздействие. Миллионы европейцев и американцев вот уже десятилетиями сидят в позах и дышат, повторяя «ху» и «фа». Но не сказать, что восточная гимнастика сделала их в чем-то качественно превосходящими тех, кто занимается гимнастикой обычной. Миллионы европейцев и американцев также медитируют по-восточному. Но пока ни один из медитировавших не одарил мир никакими культурными или научными прорывами. При этом жители мегаполисов продолжают бомбить загадками загадочного Востока. Не как гимнастикой и не как умственной дисциплиной. Им упорно продают сверхчеловеческое чудо, вечно оказывающееся либо за дверью, либо в потаенных комнатах, либо через десяток лет упорных занятий, либо безнадежно субъективным. Ты летал, Карлос, потому и тебя истошнило на брюки. Я научился находиться в состоянии оргазма в течение 20 часов, при этом ясность сознания не теряется и эрекции нет. Могу передать свой опыт людям. На самом же деле любой может убедиться. Уравновешенные, здоровые, добрые, счастливые и приносящие пользу миру практики восточных практик существуют почему-то только в анкетах на сайтах знакомств. В реальности знакомые о них философски вздыхают, а экс-супруги нервно ежатся. Я доел шоколад, допил кофе и поднял трубку. И поэтому неважно, умер ли даос или нет, они создали систему психофизического тренинга, имеющего влияние на развитие человека на многих уровнях, — вещал юноша. И даже если умерли, то сделали это в более позднем возрасте, чем семяизвергающие,